Все деревья вокруг были увешаны разнообразными лохмотьями. Часть их свалилась на землю, где превращалась в перегной. Существовало такое поверье. «Подаришь эльфу одежку, и он отведет от тебя беду», — негромко сказала Шиван. Есть еще и другое объяснение. Когда дети умирали во младенчестве, их родители оставляли здесь что-то в знак памяти. Она вдруг запнулась и негромко кашлянула, прочищая горло. «Я не кисейная барышня», — ободрил ее Ребус. «Не опасайся употреблять такие слова, как знак памяти. Я не разрыдаюсь». Она снова кивнула. Ребус пошел по полянке, ступая по листьям и мягкому мху. Слышалось слабое журчание тоненькой струйки воды, выбивавшейся из-под земли. Вокруг были натыканы свечи и набросаны монеты. «Родник — это сильно сказано», — констатировал Ребус. Шиван лишь повела плечами. «Я была здесь всего несколько минут. Атмосфера тут явно не располагающая. Но тут я заметила кое-какую одежду, почти совсем новую». Ребус ее тоже заметил. Одежда свисала с веток. Шаль, спецовка, носовой платок в мелкий горошек, почти новая кроссовка, шнурки которой шевелил ветер, даже нижнее белье и что-то похожее на детские колготки. «Господи, Шиван!» — пробормотал Ребус и замолчал, не зная, что еще сказать. Смрад, казалось, сделался еще сильнее, напомнив ему о том, как однажды, очухавшись после 10-дневного запоя, он обнаружил в стиральной машине, пролежавшее в ней все это время, мокрое белье. Когда дверца открылась, запах, подобный тому, что он обонял сейчас, едва не свалил его с ног. Он снова выстирал все, что находилось в машине, но напрасно белье пришлось выбросить. «Ты обратил внимание на лоскут куртки?» Она кивком указала, куда смотреть. Ребус медленно приблизился к дереву, на котором были развешаны вещи. На выступающем из ствола коротком остром сучке висел кусок нейлона. Слабо раскачиваясь на легком ветерке, вышитая надпись не вызывала никаких сомнений. «Си-си Райдер», — произнес Ребус, словно убеждая самого себя. Шиван, запустив пальцы в волосы, смотрела на него. Он видел, что у нее есть вопросы, чувствовал, что она старается сформулировать их поточнее, понимал, что все это время она ждала, когда же он приедет. «Итак, что будем делать?» — спросил он. «Это место преступления», — начала она. «Гомб направляется сюда из Стерлинга. Нам нужно поставить кордоны и прочесать местность в поисках улик и вещественных доказательств. Нам нужно снова собрать первоначально созданную группу, расследовавшую это убийство, опросить местных жителей, в том числе и работающие в Глен-Иглсе», — перебил Ребус. «Ты ведь тут в курсе всех дел, поэтому ответь мне, сколько раз вы уже проверяли штат отеля на благонадежность? И как, по-твоему, мы будем проводить опрос в самый разгар демонстрации? Что до кордонов, то их тебе сейчас столько нагонят, что не обрадуешься, только свистни». Шиван, естественно, и без него все это понимала, и он смущенно замолчал. «А что, если нам затаиться до конца саммита?» — предложила она. «Звучит заманчиво», — согласился он. «Только потому, что это дает тебе фору», — с язвительной улыбкой подколола она. В знак согласия он чуть заметно подмигнул. «Придется сообщить Макрею», — со вздохом произнесла она. «А он тут же поставит об этом в известность полицию Тейсайда». «Но ведь гомб, вызванный из Стерлинга», — возразил Ребус. «А Стерлинг относится к центральному району». «Значит, в курсе будут всего три подразделения полиции. Думаю, нам без проблем удастся не передавать дело огласке». Ребус огляделся. «Если мы сами сможем хотя бы внимательно осмотреть это место и сделать необходимые фотографии, отправить вещи в лабораторию, пока не разгорелись страсти?» Ребус, надув щеки, медленно выпустил воздух. «Все начинается в среду, так ведь? Если ты говоришь о Большой Восьмерке, то да. Но ведь завтра марш против бедности, и еще один назначен на понедельник». «Но ведь в Эдинбурге, а не в Ухтерардере», — возразил Ребус, но, посмотрев на Шиван, понял ход ее мыслей. «Даже с отправкой вещей в лабораторию возникнут проблемы, поскольку весь район будет практически в осаде. Для того, чтобы добраться от Гейфилд-сквер на Хауден-холл, где находится лаборатория, необходимо проехать через весь город». Надо помнить о том, что и экспертам будет нелегко добраться до работы. «Зачем он здесь?» — задала вопрос Шиван, снова пристально глядя на нейлоновый лоскут. «Может, это что-то вроде трофея?» «Если так, то почему именно здесь?» «А может, здесь какие-то родственники?» «Я думаю, что Коллер — истинно эдинбургский фрукт». Она посмотрела на него. «Я говорю об изнасилованной им жертве». Губы Ребуса непроизвольно сложились в букву «О». «Это надо обдумать», — добавила Шиван, и после паузы спросила, что это за звуки. Ребус похлопал себя по животу. «Я уже давно ничего не ел. Как ты думаешь, в Глениглсе еще можно выпить чаю?» «Зависит от того, сколько денег у тебя на кредитной карточке. Думаю, в городе чай не хуже. Впрочем, одному из нас придется дождаться гомб». «Лучше ты дождись. Не жажду, чтобы меня обвиняли в том, что я хочу играть главную роль. Но ты бесспорно заслужила чашку самого хорошего чая, который только может быть в Охтерардере». Он повернулся, собираясь идти, но она остановила его. «Но почему именно я?» — запротестовала она, раскинув для большей убедительности руки. «А почему нет?» — ответил Ребус. «Считай, такова твоя судьба». «Да я не об этом». Он снова повернулся к ней. «Я вот о чем». — негромко начала она. — Я не уверена, хочу ли я, чтобы преступников поймали. Если их найдут, то моими стараниями. Если их найдут, Шиф, то из-за их собственной ошибки, — он указал пальцем на вырванный из куртки клок. —